Когда перед сном она накручивала перед зеркалом волосы на бигуди, у Башмакова вдруг мелькнула сумасшедшая мысль. А вдруг зеркало выдаст его? И Катя сейчас увидит запечатленную Ветину наготу. И своего мужа при этой наготе. Но Катя ничего не увидела. «А знаешь, что я тебе купила? Мы остановились на трассе, а там целый базар, догадайся». «Не знаю». «Тапочкин, подумай». «Не знаю», — ответил Башмаков, совершенно отупевший от чувства вины и страха разоблачения. «Эх ты, Тапочкин, я тебе купила домашние тапочки на настоящем беличьем меху. Дед сказал, до старости не сносишь». В понедельник, отправляясь на работу, Олег Трудович столкнулся в лифте с пенсионеркой, жившей этажом ниже. «Вас давеча какая-то девушка спрашивала, нашла?» «Нашла. С этим надо заканчивать», — мысленно твердил он себе по пути в банк, понимая, что ничего закончить уже невозможно. Все только начинается. И он когда-нибудь просто разорвется между этими двумя женщинами пополам. И каждая из них с отвращением отшвырнет доставшуюся ей половинку. «Что это всего полложечки?» — сердилась, смеясь, покойная бабушка Дуня. «Аль ты Половинкин внук?» «Нет, я не Половинкин», — обижался мальчик Башмаков и, давясь, съедал целую ложку манной каши. А все-таки выходит Половинкин. Они снова стали почему-то обедать вчетвером, всей комнатой. Гена, захлебываясь, обычно рассказывал какую-нибудь дурацкую историю. Например, про то, как посреди Лондона умные парни установили хитренький банкомат, который денег не выдавал, зато запоминал все данные засунутых в него карточек, а также секретные пины, набранные на клавиатуре доверчивыми клиентами. Сделав свое черное дело, хитрый банкомат возвращал ничего не подозревавшему лоху карточку с извинениями. Мол, сори, бомбина, валюту не завезли. Простоял он всего один день, потом его тихо убрали. Так что даже бдительные полицейские не обратили внимания. Дальше умные парни нашлепали копии всех этих лоховских карточек, дело нехитрое. А главное, зная секретные пины, выдали из настоящих банкоматов хреново тучу денег. «Поймали?» – спросил Башмаков. «Не, поймают», – пообещала Тамара Саидовна. «Трудыч, может, рискнем?» – предложил Игнашечкин, подмигивая. Вета смеялась над этой историей громче всех. У нее даже тушь с ресниц потекла. Но когда Башмаков поймал ее взгляд, он понял: тушь потекла вовсе не от веселых слез. Вета вообще в последнее время вдруг стала тихой, покорной, нетребовательной. Она лежала как мышка, перебирала тонкими пальчиками волосы на его груди и просила рассказать про детство, про бабушек Дуни и Лизу, про институт, про армию, про Альдебаран, даже про Дашкины детские проказы. «Давай сегодня просто полежим. Расскажи мне про Егорьевск». Но просто полежать, конечно, так ни разу и не получилось. Как-то, возвращаясь с Плющихи домой и мысленно продолжая рассказывать Вете про детство, Башмаков вдруг понял, зачем она его расспрашивает, и даже вскочил от неожиданности, точно проехал свою остановку. Ну, конечно, умненькая девочка просто хочет сравняться в знании о нем с Катей. Да, с Катей. В конце апреля шел снег. В мансарде было холодно, и Вета, кутаясь в одеяло, наблюдала, как Башмаков торопливо одевается, чтобы ехать домой. «Вот ты уйдешь, а я замерзну. Вернешься от меня, ледышка останется. Я тебя растоплю». «Нет, не растопишь. Ты майку наизнанку надел». «Вот черт, спасибо». «Олешек». «Что?» «Я все рассказала». «Кому?» «Папе». «Зачем?» «Надо же мне было с кем-нибудь посоветоваться. Подруг у меня нет, только ты. Но с тобой об этом советоваться бесполезно». «И что сказал папа?» «Он сказал, что я маленькая дура. И что теперь,